Глава 6. Друзья. Мотоциклы даже прятать не пришлось. Мы просто перетащили их в гараж. Билли на его инвалидной коляске по заросшим высокой травой кочкам ни за что не пробраться. Красный Харлей, тот, что предназначался для меня, Джейкоб начал разбирать незамедлительно. А чтобы я не сидела на земле, открыл пассажирскую дверь Рэббита. Во время работы парень трещал без умолку, так что для поддержания разговора вполне хватало «ага» и «угу». Пришлось выслушать подробнейший отчет о школе, любимых предметах и двух приятелях. «Квилл и Эмбри?» — перебила я. «Необычные имена. Квилл — имя семейное, а Эмбри назвали в честь какого-то актера. Подробностей я не знаю». Парни просто звереют, когда им задают подобные вопросы. Любого фарш готовы изрубить. «Хорошие у тебя друзья», — изогнула я бровь. «Они правда классные, если не доставать с именами». В ту самую минуту послышался низкий мужской голос. «Джейкоб?» «О, нет», — простонал парень. Несмотря на смуглую кожу, было видно, как щеки заливают румянец. Легок на помине. «Джек, ты здесь?» Теперь голос звучал куда ближе. «Да, да», — тяжело вздохнув, ответил мой приятель. Повисла неловкая пауза, и в гараж вошли два высоких смуглых парня. Один ростом почти с Джейкоба. Гладкие черные волосы разделены на прямой пробор. С левой стороны одна прядь убрана за ухо. Второй чуть пониже и покрепче. Белая футболка растянута на широкой мускулистой груди, а волосы такие короткие, будто их стригли машинкой. Увидев меня, оба замерли, потом тот, что повыше, насмешливо глянул на нас с Джейкобом, а крепыш улыбнулся. «Привет, ребята!» — без особого восторга проговорил Джейкоб. «Привет, Джейк!» — не сводя с меня взгляда, отозвался коренастый. В темных глазах плясали бесенята, и мне пришлось улыбнуться в ответ. «Привет!» — подмигнул он. «Квилл Эмбри. Это моя подруга Белла». Кто есть кто, неизвестно, но парни многозначительно переглянулись. «Дочка Чарли?» — протягивая руку, спросил крепыш. «Да, верно!» — сжимая его ладонь, кивнула я. «Я Квилл Атеара!» — церемонно представился крепыш, выпуская мою руку. «Рада знакомству, Квилл!» «Привет, Белла! Я Эмбри, Эмбри Кол, хотя ты, наверное, уже сама догадалась». Помахав рукой, Эмбри спрятал ее в карман джинсов. «Приятно познакомиться», — кивнула я. «Чем вы тут занимаетесь?» — внимательно меня разглядывая, поинтересовался Эмбри. «Так, мотоциклы чиним», — неопределенно ответил Блэк. Но слово «мотоциклы» произвело воистину волшебный эффект. Парни принялись изучать мою рухлядь, буквально забросав Джейкоба ценными советами. Половину слов я слышала впервые. Наверное, нужно обладать Y-хромосомой, чтобы понять их переживания. Обсуждение запчастей шло полным ходом, когда я поняла. Пора домой, пока сюда не заявился Чарли. И, тяжело вздохнув, выбралась из кабины Рэббита. «Белла, тебе, наверное, скучно?» Извиняющимся тоном проговорил Блэк. «Да нет», — покачала я головой, — «мне на самом деле было хорошо. Просто нужно готовить ужин, Чарли». «А, ясно. Сегодня разберу твоего коня и посмотрю, какие запчасти понадобятся. Когда планируешь снова им заняться? Может, завтра?» Никто не знал, как я ненавидела воскресенье. Домашних заданий всегда не хватало. И спастись от меланхолии не получалось. Квилл толкнул Эмбри локтем, и оба ухмыльнулись. «Вот здорово!» — просиял Джейкоб. «Если составишь список, можно будет закупить все необходимое», — предложила я. Мой приятель помрачнел. «Не уверен, что позволю тебе платить. Брось, мы же договорились. С меня деньги, с тебя знания и сноровка». Эмбри закатил глаза. «Джейк, обратись я к механику, представляешь, сколько бы с меня содрали?»